Глава 7, в которой мы возвращаемся в настоящее время, и все складывается не так, как ожидалось. София очнулась в кромешной темноте, в которой таились осторожные звуки. Тихий шорох, неотступный гул, бархатистый отзвук далеких ударов. Так тишина пела свою колыбельную, завораживала, уносила, мягко покачивала, убаюкивала. Но рядом, прямо за затылком, затаилась бездна, где прятался и не находил ответа мучительный вопрос «Кто я?». И был страх. И охватывал ужас от ощущения невозможности движения. Тесные оковы крепко держали, погребальные пелены не давали вздохнуть. Она задыхалась, дергаясь в мучительной агонии, и вдруг поняла, что умеет дышать, и тихий ритмичный шорох — это звук ее дыхания. Монотонные движения легких расталкивали спящие мышцы, как котенок касаниями лапок будет спящую хозяйку. Сначала шевельнулись пальцы, потом рука. И вдруг чугунная тяжесть ушла, оковы и пелены спали. Впрочем, их и не было, просто тело начало слушаться. Попробовала пошевелить ногами, ощутила стопой мягкую ласку простыни. Это наполнило душу восторгом. «Я жива. Но кто я?» Где-то далеко раздался странный звук, словно кто-то чуть слышно царапал струны. Двумя когтями. Трак-трак. Тик-тик. Это тикают часы. Часы. Какое странное слово. Будто тебе шикают. Палец у сжатых губ. Будь осторожна. Чужие рядом. Ч-ш-ч-ш. Какие чужие? Девушка решила открыть глаза и посмотреть, что будет. Перед собой она увидела страшное мужское лицо, горящие безумием фанатичные глаза, темная от загара кожа, покрытая сетью глубоких морщин, готический нос, похожий на башню собора, величественный и острый, с провалами темных ноздрей, всклокоченные длинные седые волосы, словно шкура волка, которого долго гладили против шерсти, тонкие сжатые губы, пасти с клыками не видно, потому что рот закрыт, а если откроет... Пыхнет огнем? Кто это? Что ему надо? Страх змеей обвил шею, сжал горло. Где я? Она в ужасе зажмурилась. Во всем была какая-то тайна. Мысли отчаянно метались в поисках ответов. Несколько минут лежала. Чужие клыки не впивались в тело. Тогда решила попробовать еще раз. Осторожно приоткрыла на самую малость веки. И обнаружила лишь чистокол ресниц, за которыми маячил таинственный незнакомец. «Может, я в аду? Или в раю? Но кто я?» «Как себя чувствуешь, София?» — раздался глубокий баритон. «Господи, да это же барон Анри Вальмонт, и он совсем не страшный. Ну, может быть, чуть-чуть, если встретить ближе к ночи. А я София, Соня. Ничего себе, Соня, проспала все на свете». «Если снится Мишка из детской книжки, это хорошо. Мишка небольшой, потому что слон не пролезет в сон». Память вдруг ожила. В мозг ворвались цветные картинки. И от этого возник хаос, как будто на одном экране решили показать несколько фильмов одновременно. Вот маленькая девочка читает книжку. Уютный чердак заслонили марципановые булочки. Липкие пальцы, сладкие губы. Сразу возникла сцена, как она целуется с Максимом. Сверху наложили фильм с грифом «Только для взрослых». Потом вдруг появился человек, распятый на кресте. В висках застучало, и она скривилась от боли в голове. Возвращение к реальности оказалось болезненным. Теперь вроде бы полностью пришла в себя, но в сознании чувствовались провалы. Как она здесь очутилась? Почему ей страшно? Словно ночью бежала по лесу и вдруг увидела мрачный дом — в одном окошке мерцала свеча. За спиной в черной чаще шорох, треск веток, ломаемых грузными телами. Поспешно толкнула незапертую дверь и вошла в темную прихожую. Кто в теремочке живет? Какая мышка-нарушка выйдет навстречу из непроглядной тьмы? Главное сейчас быть осторожной. «От всего исходит опасность», — зажглась в мозгу красная надпись. «Почему?» Что опасного в хорошо знакомом дедушке Анри? Она словно увидела себя со стороны. Сцена выглядела мило и невинно. Если бы рядом был художник и увековечил ситуацию, то картину можно было бы повесить над камином. Долгими зимними вечерами, сидя у теплого огня, любовались бы сердобольным бароном, склонившимся над больной девушкой. Но что-то в глубине разума шептало, что на самом деле все не так. Мир вокруг чужой, и не знаешь, чего ожидать от его хозяев. «Что за чепуха лезет в голову? Соберись, будь внимательна. Потом обдумаешь детали, сейчас главное не попасть впросак». «Выпей!» Анри протянул ей стакан с зеленоватой жидкостью. «Что это?» — бдительно спросила София. «Целебная настойка из альпийских цветов». В мозгу опять пронеслось. «Многие были против твоего появления здесь. Мертвая, ты намного удобней». «Неужели дедушка Анри хочет отравить?» «А что ты о нем знаешь? Может быть, он обожает убивать девушек, попавших в лапы. Травить ядом, как крыс». «Отвар из цветов? Большинство ядов делают из растений. Амигдалин из горького миндаля. В желудке человека он сразу распадается на синильную кислоту. Десятая часть грамма — и мгновенная смерть. Пятнисты были голов. Синий борец, белина, цикута, дурман. Откуда я это знаю? Потом. Удастся справиться с этим большим и сильным мужчиной? Нет, потому что тело хрупкое и слабое. Могла бы быть сильной, как Ольга, Вадим или Максим. Зарядку надо делать по утрам, йогу». Попыталась отвернуться. Но с таким же успехом муха в паутине попыталась бы отвернуться от паука. Барон легко приподнял ее голову своей огромной лапищей и влил лекарство. Чтобы не задохнуться, она проглотила. И сразу почувствовала себя лучше. «Можешь говорить?» София кивнула. В голове прояснилось, боль уползла куда-то на задворки мозга. Что за чушь лезла в голову? Вальмонт Медичи, барон-отравитель. Видимо, еще полностью не пробудилась. Что-то неуловимое то ли спало, то ли пряталось в глубинах разума. «Ты помнишь, что произошло в пещере?» — участливо поинтересовался барон. «В пещере?» Разум вновь охватила паника. «Какой пещере? Там, где не счесть алмазов?» «Нет, это другое». Она попыталась присесть. Отец родной в лице барона Анри помог ей подоткнуть подушку так, чтобы было удобно. Затем подвинул капельницу, которая гигантским растопыренным комаром стояла в изголовье кровати. Сходство с кровососущим насекомым усиливал пластиковый мешочек с розовой жидкостью, подвешенный в районе брюшка. Оттуда шел длинный тонкий хоботок, конец которого, заклеенный пластырем, терялся в сгибе локтя. Память, наконец, встрепенулась и услужливо подсунула раби Йосю. Чудеса со временем. Цирк звезд. «Я хорошо помню, как все было. Проблема в том, что я совсем не понимаю, что произошло». Барон задумался над ее словами. Соня тревожно ждала. «Спи. Приходи в себя. С тобой все нормально. Просто когда вас вытаскивали, на всякий случай немного отравили сонным газом, чтобы Вадим с Ольгой сгоряча не устроили побоище и не положили всех», — сказал добрый барон Анри и быстро вышел. Наверное, не хотел уточнений, что такое «немножко отравили». «Ах, вот в чем дело. Газ. Все-таки интуиция права. Меня пытались убить. И не исключено, что попытки повторятся». С этой приятной мыслью София вновь заснула. Следующее пробуждение существенно отличалось от предыдущего в лучшую сторону. В комнате царил полумрак. Она чувствовала себя здоровой и хорошо отдохнувшей. Хотелось есть. Капельницы, похожей на комара, уже не было. Головокружение тоже. Тело послушно отзывалось на команды и, проверив наличие рук, ног и прочего, пришло к выводу, что все на месте. Оглядела комнату, похожую на больничную. Нет, она не в больнице. Об этом говорило множество деталей, которые мозг, не анализируя, зачислял в раздел «помещение неказенное». Прежде всего, воздух был не больничный. Пахло цветами и садовой свежестью. На столике в углу стоял букетик желтых хризантем, а мягкие полупрозрачные занавески с неярким провансальским цветочным орнаментом слегка шевелились, тронутые дуновением из неплотно прикрытого окна. В глубине тела раздались невероятные звуки — тихое утробное ворчание сменилось звонким кваканьем. «Господи, что со мной?» Ах, это желудок урчит. Я голодна. София села в кровати. Буквально сразу зажегся свет. Наверняка за ней наблюдали. Она инстинктивно сжала голые ноги. Еще через мгновение дверь комнаты открылась, пропуская миловидную девушку с подносом еды. «Где я?» «В замке барона Анри Вальмонта», — ответила та. «Отлично себя чувствую, но очень голодна». «Замечательно. Налью вам кофе с молоком. Кушайте». Уговаривать не понадобилось. София с удовольствием намазала на хрустящий тост апельсиновый джем и, сделав глоток горячего кофе, поняла, что жизнь прекрасна. «После завтрака я провожу вас в гостиную. Одежда в шкафчике. Все уже собрались», — объяснила девушка и вышла. Простое и элегантное белое платье, висевшее на вешалке, пришлось как раз в пору, хотя не помнила такого в своем гардеробе. Поискав, нашла и расческу. Подвести глаза было нечем. Пошла так, ненакрашенная. Сказать, что Сонино появление в уютной гостиной барона Анри вызвало фурор, будет преувеличением, но небольшим. Вся компания во главе с Анри и Селин приветствовала ее радостными возгласами, а Максим, вскочив из-за стола, подбежал и молча обнял. От него пахло горьковатой полынью и терпкой вишней. В целом приятно. Все, кроме барона, проявили ожидаемую деликатность и отвели глаза. Анри Вальмонт, незнакомый с подобными чувствами, громогласно заявил. «Заставило нас поволноваться. Почему-то организм нестандартно отреагировал на газ. Хорошо, что я догадался дать тебе волшебный эликсир, которым всегда лечу своего коня». Похоже, он все-таки испытывал чувство вины, поскольку несколько суетливо подвинул Софии стул, усаживая рядом с собой. Сейчас Анри показался ей большим мальчишкой, который, заметив вожделенный чужой велосипед, сначала подерется и лишь потом сообразит, что можно было попросить покататься. Она села слева от барона. Максим с грохотом поставил свой стул рядом. Видимо, сильно волновался. «Выпьем!» — предложил Анри Вальмонт. «За успех операции!» Он встал, словно полководец над полем сражения. В правой руке была зажата бутыль, без сомнения уникального вина, испуганно сжавшаяся от мощной хватки. Левой он грузно оперся на скрипнувший стол. «О каком успехе идет речь?» — подумала София. Но вслух ничего не сказала, пригубив бордовый напиток, учтиво налитый в бокал любезным бароном. Вино терпкими каплями прокатилось по языку, небу, гортани. В желудке стало тепло. «Вкусно!» Она поспешила сделать еще глоток. Второй был еще лучше. Почему она решила, что этот мир опасен? Совсем нет. Вокруг друзья, каждого из которых она хорошо знала. А как красиво! Она провела пальцами по затейливой резьбе края стола. Кожа рук смаковала ощущение, чувствуя, как дерево отзывается на касание. Неожиданно показалось, что стол живой. Сбоку, в самом углу, высовывалась деревянная морда мифического зверя, натуженно подпиравшего крышку. Зверь отдувался и скалился, и она вдруг поняла его мысли. Кто бы помог держать эту тяжесть? София перевела взгляд на комнату. Окружавшие предметы тоже ожили. Она чувствовала их эмоции, знала характеры. Стол — старый, злой и раздражительный. Посуда — суетливая и тщеславна. Картины ироничны и высокомерны. «Дорогая!» — послышался голос баронессы Селин. Девушка подняла глаза. «Как хорошо выглядит! Залюбуешься?» Ее никогда не травили газом в темном подземелье. «Ты же ничего не знаешь. В мире все наладилось. Гольфстрим вновь возвращается на свое место. Комета прошла мимо нашей планеты. А земная кора подо льдом Антарктиды по-прежнему держится молодцом. Но главное, вновь появилась связь с высшими силами. Намечается праздник по поводу отмены конца света, где вы будете главными героями». София опять промолчала, памятуя наставление мамы о том, как сойти за умную. Молчать было легко. Окружающая роскошь вторгалась в сознание, вытесняя все необъяснимое, непонятное. Тревожная. Разум предпочитал думать о том, что видит. Огромная люстра капризно кокетничала. Ее хрустальные россыпи стреляли разноцветными бликами, как игривыми взглядами. «Ну, посмотрите, какая я красивая! Почему никто не задирает головы?» Уткнулись в стол. Противные. Тяжелые складки темно-вишневого бархата оконных гордин с усталым вздохом ловили озорные блики. Как некультурно ведет себя современная молодежь. Искрит, блещет, мешает отдыхать. Софию опять отвлекли. Заметно похорошевшая Ольга поднялась и громко сказала. «Я хочу сказать тост за нового члена нашей команды, Андрея. Ведь это именно он сумел убедить королеву сохранить человечество». «Он молодец», — подтвердила мадам Вальмонт. Все радостно загалдели. Барон взглянул на Андрея с некоторым сомнением, но все же милостиво поднял бокал. Ошалелый Андрей восторженно смотрел то на Ольгу, то на баронессу. Казалось, он еще до конца не осознал, что происходит. «Хороший парень», — подумала София. «Возможно, совсем не так прост, а вид наивного, восторженного чудака — просто удачная маска, позволяющая успешно выживать в этом мире». Ей опять показалось, что видела Андрея задолго до недавней встречи в Бордо. Но где? Интересно, что же произошло у него с королевой? «Все, отдыхайте, всем месяц отпуска. Наградные документы получите в секретариате», — распорядился барон. Все улыбнулись, показывая, что оценили шутку. Довольный оценкой своего остроумия, Анри Вальмонт продолжал. «Через месяц я жду вас пятерых в гости. Обсудим, что нам делать с этим миром дальше». «Мы прогуляемся в парке?» — спросил Максим. «Конечно», — согласился барон. Чувствовалось, что сегодня он в прекрасном расположении духа, тем более, что никто не поднимал тему захвата своих же сотрудников. Возможно, где-то очень глубоко, в самых дальних и почти неразличимых углах сознания, он понимал, что это поспешное и малопродуманное действие чуть не сорвало успех операции. Но его собственный символ веры, гласивший, что все, что делал барон Анри Вальмонт, угодно Богу, позволял ему сохранять несокрушимый оптимизм. Благословленные, они вышли на воздух. Облако, похожее на крокодила с открытой пастью, медленно глотало закатное солнце. От горизонта ползла еще целая армия небесных чудовищ. Их тела вытягивались, смешивались в черную кучу малу. Похоже, погода портилась. Парк изменился, и дело было совсем не в волшебном свете неба. София видела сок, струящийся по венам деревьев, чувствовала их настроение. Под ногами галдела трава, в воздухе сновали мошки, каждую из которых она воспринимала как личность. Этот степенный жук любит пофилософствовать. Пытается постичь смысл существования и высокое предназначение насекомых. Юный комарик увлечен спортом и здоровым образом жизни. Цветы обсуждали пчел. Роза покраснела, вспомнив нечто пикантное. «Что со мной?» — думала девушка. Она привыкла к видениям потустороннего мира — но сейчас даже для нее ощущался явный перебор. Приходилось ступать, тщательно глядя под ноги, чтобы не задавить какую-нибудь букашку. Разве можно было обидеть поэтов и математиков, сновавших под ногами? С каждой минутой мир открывался пугающе разнообразно, словно в мозгу распахивались новые двери. Теперь уже и сам воздух наполнился блеском и светом, вихрем разноцветных волн. Она шла, прислушиваясь к своим ощущениям, поэтому пропустила начало фразы Максима. Тогда этот барон задергался, хотя Селин сразу объявила, что в пещере существует петля времени. По меркам внешнего мира мы сидели там несколько недель, а в нашей жизни прошла лишь пара часов. «Какой он симпатичный», — думала София. «Умный, сильный, в Бога верит». «Помнишь, там в своде дыра была?» — перебил Вадим. «Так они спустили камеры слежения и наблюдали за нами все время». «Пусть кто-нибудь один рассказывает», — попросила София. Максим переглянулся с остальными и продолжил. «Сначала ничего не происходило. Потом из пещеры ушел раби Йося. Тут, к ужасу барона Анри, мы перестали разговаривать и сидели, уставившись в одну точку, словно в театре. Затем Андрей куда-то отправился, а мы выглядели словно мертвые». «В другой реальности мы были в цирке», — вспомнила София. Она чувствовала усталость. Небо затянулось тучами. Деревья, жучки и паучки готовились к дождю. Кто-то забрался под удачно свернутый лист, но большинство озабоченно торопились успеть завершить неотложные дела. От этого суета не утихала. Вдобавок на опушке появилась группа ангелов, почтительно внимающих беседе. На коже появилась испарина. Покоя в душе не ощущалось. Казалось, что незримые нити натягивались вокруг, толкая тело, будоража разум. Что-то надо было сделать. Она пыталась вспомнить, но чем больше напрягалась, тем мучительнее ощущала собственную беспомощность. Похоже, разум отказывался подчиняться. Может быть, она свихнулась? Теперь уже окончательно и бесповоротно. «Точно!» — продолжал Максим. «Дедушка Анри психанул и дал команду нас вытаскивать. На всякий случай распорядился закачать в пещеру усыпляющий газ». «Нас боялся!» — оскалилась Ольга. «Хотя наверняка знал, что бывают аллергические реакции, вроде твоей», — хмуро добавил Вадим. «Случалось, подобный газ убивал спасаемых заложников. Все могло бы закончиться плохо». «Не будем обсуждать то, что могло бы быть». Максим вытер рукой вспотевший лоб. Затем продолжил. «Итак, нас усыпили, вытащили наружу. Потом взяли Андрея, который как лунатик бродил вокруг входа в пещеру. И, как рассказали солдаты, даже чего-то проповедовал. Говорят, выглядел как средней руки пророк, бородатый и невменяемый. Кузнечиков грыз. Очнулись через несколько часов уже здесь, в замке. А ты валялась без сознания 2 дня». «А Андрей?» — спросила София. — Надо же было что-то спросить. Душно. Воздух парил. Насекомые, наконец, угомонились. Деревья и кусты приготовились к помывке. Расправили веточки, развернули листочки. — Анри Вальмонт заплатил мне 1 000 000, — сообщил Андрей. — Хорошие деньги. Что может быть лучше? — Например, 2 000 000. За спасение мира весьма скромная плата, — предположил Максим. Ольга строго посмотрела на обоих. Барон переплатил 999 000. «Так что же случилось?» — опять спросила София, понимая, что те опять начнут свою обычную любовную перепалку. Ей хотелось побыстрее закончить с разговором, поскольку теперь и слух вдруг обострился до предела. Казалось, она слышала, что происходит в соседнем городе. «Рассказывай, герой!» — Ольга ткнула Андрея в бок. Тот демонстративно потер ушибленное ребро и весело начал. «Случилось это, о достойнейшее, когда полез я неразумный на арену по зову коварного визиря. Стою там, мордой торгую, и вдруг в луче сияющего света передо мной появилась женщина сказочная. Одежды сияющие, белоснежные, волосы золотые, вся светится, и говорит она мне голосом почти нечеловеческим. «Все, — говорит, — час пробил». «Ангел вострубил, игра закончена, соболь пришел. Надоели вы мне хуже горькой редьки». «Какой соболь?» — не поняла София. «Писец», — перевела Ольга. Андрей сделал драматическую паузу и продолжал. «Услышал я эти слова и возрыдал в сердце своем. Как водится, разодрал рубаху, посыпал голову, чем было под рукой, и обратился к богине. «Не поступай так с нами», — смиренно молвил я. «Дай нам жить и дальше недостойным». Подумала женщина сияющая, взглянула ласково, наклонилась и... Андрей опасливо посмотрел на Ольгу и быстро закончил. Кивнула, мол, ладно, живите пока, и сгинула. И я пошел в пустыню безводную молиться и каяться о делах наших скорбных. И охватил меня голод страшный. Поймал я кузнечиков несколько и смиренно начал было трапезу, как налетели слуги шайтановы и схватили меня в объятия крепкие». Посадили в птицу железную и по небу с ревом неслыханным отвезли в замок сей дивный. Вот как-то так, — закончил Андрей свою повесть. София попыталась поразмыслить. Казалось, она упустила что-то очень важное в рассказе. Но думать было сложно, мысли путались от обилия впечатлений. Звуки, краски, запахи лились со всех сторон. Ощущения были, пожалуй, приятные, но с непривычки кружилась голова. Теперь и собственное тело начало посылать непрерывные сигналы в мозг. Каждый шаг поражал ювелирной работой сотен мышц. Связки и сухожилия наслаждались проворностью и требовали питания. Сердце гнало кровь, легкие насыщали ее кислородом. Нервы молодцевато докладывали о слаженной работе всех членов команды. «Системы работают отлично, все готово». «Господи, к чему готово? Что такого должно произойти?» Вопрошать собственный рассудок было нерезультативно. Но София чувствовала, что-то назревает, и скоро она получит ответы на все вопросы. Когда информации слишком много, Детали начинают теряться. Она не заметила, как Ольга ушла с Андреем. Исчез куда-то и Вадим. Налетел шаловливый порыв ветра. Задрал юбку, погладил бока. Прохлада сменила жару. Вспотевшее тело осторожно воспринимало температурные перепады. Знакомый запах. Сильные объятия. Губы ощутили губы Максима. Поцелуй. Мокро, но приятно. Где-то проснулось новое чувство. Ощущение пола. Стало еще лучше. Я женщина. Она закрыла глаза. Поцелуй закончился, но София продолжала стоять, прикрыв веки, смакуя новые чувства. Почему новые? Мы же любовники уже 10 лет. Видишь, как я был прав, что взял Андрея с собой? Где-то на периферии сознания прозвучал голос Максима. Мужчины постоянно нуждаются, чтобы им говорили, как здорово они поступают. Андрей. В его рассказе было нечто очень важное. Но тут размышление опять прервал Максим. Его беспокойный ум совершил неожиданный кульбит, и без всякой подготовки он заявил. «Поедешь со мной в Москву? В конце концов, у нас отпуск. Проведем его вместе. Можем поехать в Италию. Ты давно хотела погулять в Риме?» София задумалась. Предложение не нравилось. Не вовремя. Не вовремя? Почему? «Так я заказываю билеты». «Нельзя отказом обижать хорошего человека. Следует красиво встать на цыпочки, вытянувшись на одной ноге, а другую, согнув в коленке, отвести назад и, прижавшись к груди Максима, поцеловать его, нежно прошептав «да». Но ведь я здесь не за этим. Пусть идет. Действует так, как считает нужным. Сейчас все это не главное. А что главное? Она не знала ответов на вопросы, которые задавал мозг, поэтому сказала осторожно. «Хорошо». «Ура!» — он взглянул на небо. «Тучи собираются, и ветер поднялся. Наверняка будет дождь. Пошли в дом». «Иди я следом». «Догоняй, а то промокнешь». Он достал мобильник и быстро пошел к замку, разглядывая что-то на светящемся экране. После ухода Максима София почувствовала себя одиноко. Оставлена всеми наедине с напряженным ожиданием неизвестности. Где-то вдалеке тревожно пророкотал гром. Времени оставалось совсем чуть-чуть. Она знала, поэтому шла по дорожке, собравшись, словно актер перед выходом на сцену, спортсмен у старта, солдат за мгновение до подвига. Ветер заметно окреп и откровенно хамил, шаря под юбкой. Вздрогнула, когда неожиданно наткнулась на Ольгу. «Гроза будет. Андрей пошел собирать вещи. Отвезу парня в свое логово», — сообщила та. София опустила глаза и заметила в руке у Ольги плюшевого ослика с красным седлом и смешным тюрбаном на ушках. «Обычная детская игрушка. Но почему сердце забарабанило беспокойно сметенной дробью? Игрушка казалась знакомой. Даже очень. Откуда это? Не думала, что любишь куклы?» — спросила она, мучительно роясь в чулане разума среди сваленных в кучу старых воспоминаний. «Андрей подарил. Купил сувенир где-то в цирке и сохранил для меня». Память ожила. Но такого просто не могло быть. Как Андрей мог существовать в компьютерной игре ее детства? Но она уже понимала, что не ошиблась. Вот почему он казался таким знакомым. Мир вздрогнул и замер. Птицы замолкли. Ветер прервал свои ухаживания. По коже побежали противные мурашки. Вспомнился потрепанный монитор, который занимал большую часть стола в ее детской. Неуклюжий ящик с окантовкой из мутно-белого пластика. В правом углу прилеплена записка мамы. «В 23:00 выключай и спать». На клавишах стерта половина букв. «А» и «Р» совсем не видны. На экране дрожащая в лунном свете пустыня и Андрей. Теперь уже не было сомнения, что это был именно он, комкающий в руке своего плюшевого ослика. Она помнила слова «Не уничтожай нас, ведь все хотят жить». Невероятно. Почему так странно переплелись недавние события с далекими историями детства? Неужели старая компьютерная игра жила и затянула каким-то непостижимым образом в себя, в дебри ненастоящего, нарисованного мира? Показалось, что кто-то сжал ее голову в ладонях, что парк с его деревьями, цветами и сладкими запахами все не настоящее. Вокруг лишь картинка, созданная в клетках мозга электрическими импульсами согласно чьей-то воле. Тогда может произойти все, что угодно. Из-за деревьев выскочит безжалостный киборг-убийца, или барон Анри, или мать Тереза с Кончитой Вурст. София взяла ослика в дрожащие руки. Мех был теплый и щекотал кончики пальцев. Гладить его было приятно. А вдруг кто-то огромный сейчас наблюдает и наслаждается ее страхом? Или наоборот, сочувствует и пытается помочь? Неужто мы все внутри программы? Только какой? Кстати, беготня по разным странам, опасности и приключения — типичный алгоритм игры. Неужели она заблудилась между реальностями и движется по кругу, как игрушечная принцесса в карете на детской карусели? Вокруг много раз виденные предметы, люди, пейзажи. Как такое возможно? Вдруг она вспомнила математический парадокс, называемый лента Мёбиуса. На обычной полоске бумаги две стороны, как два разных мира, существующих совсем рядом, но разделенных тончайшей преградой. Если на одной стороне нарисовать синего человечка, а на другой — красного, то они никогда не встретятся. Но вот мы перекрутили полоску и склеили концы, и случилось чудо. Теперь синяя фигурка оказалась на той же стороне, что и красная. Две плоскости исчезли. Миры перепутались, события сплелись, и человечек из одного мира встретился с другим. Может быть, Вселенная перекрутилась, и я попала внутрь собственного компьютера? Показалось, что запахи зелени свежего морского ветра исчезли. Теперь во рту ощущался лишь вкус металла и пластика. София зажмурилась. «Я в домике», — мысленно произнесла спасительную присказку детства, скрестив пальцы. Но сейчас это не сработало, стало еще страшнее. Она боялась открыть глаза, потому что если вдруг увидит пустыню, это будет означать, что она живет лишь на экране, маленькая, смешная, проворно двигающая ручками-ножками. «Нет, все не так. Просто случилось совпадение». Плюшевые зверьки всегда похожи друг на друга. А парня из компьютера она видела так давно, что воспоминания затерты. Сходство лишь придумано ее странным мозгом. Перестань психовать. Сумасшедшие не сходят с ума. Она открыла глаза и обнаружила себя в парке. Это вселяло надежду. София вновь крепко зажмурилась, так что под сжатыми веками заплясали звездочки, и отважно открыла глаза. Мир не изменился. Лишь день неотвратимо уходил. Распоясавшийся ветер дул со всех сторон одновременно. Как опытный картежник, он непрерывно тасовал разлохмаченные листья, то собирая в кучу, то раскладывая в ряд. Ветки и стволы гулко и неодобрительно трещали. Вокруг быстро темнело. Дальние деревья превратились в бурые пятна, и пространство аллеи понемногу смыкалось. Там предметы еще существовали, но быстро теряли цвет и форму. Словно дневной мир, нарисованный на черном листе, быстро стирался гигантским ластиком, а ветер сдувал остатки. Тени удлинились, и колеблющимся строем наступали на уцелевшие, дрожавшие от страха пятна света. «Реальность похожа на ночную тропинку в джунглях», — подумала София. «Мы освещаем ее жалкими фонариками своих слабеньких органов чувств и думаем, что случайно подсмотренное и есть окружающий мир». И только споткнувшийся невидимый для нашего зрения и слуха корень или зацепившийся коварную колючку, понимаем, что вокруг много чего неподвластного нашему восприятию. Нам кажется, что болезнь и смерть случаются внезапно и нелогично, но это потому, что мы не видим тигра, беззвучно крадущегося в темноте всего в двух шагах, или ядовитого паука, готового вот-вот упасть за шиворот. Так мы и тащимся, проходя за целую жизнь лишь крохотный участок необъятных джунглей, и даже не представляем, насколько удивителен мир вокруг нас. Опять же, фонарики у всех разные. У кого-то он слабо светит, кому-то достался помощнее, позволяя разглядеть ближайший ряд деревьев, а кто-то может заглянуть даже в темную тайну, спрятанную за ними». Но все они ошибаются, если думают, что знают, как устроена наша реальность. Даже самые прозорливые могут понять лишь, каковы джунгли в нескольких метрах от них. но за лесом поле, за ним горы и пустыня, а там и бескрайний океан. И все это лишь маленькая планета, затерявшаяся в невообразимой вселенной, за которой, возможно, таится еще что-то. Она ощущала, что с каждой минутой внутри нее разгорался удивительный волшебный свет. Белокрылые ангелы опустились с темного предгрозового неба. Они бесшумно приземлялись, и скоро плотная толпа крылатых существ окружила дорожку. Небесные пришельцы держались на некотором расстоянии, не приближаясь, но и не отходя. Их фигуры слабо сияли неярким золотистым отблеском. Читать при таком освещении вряд ли бы удалось. Тьма, сгустившаяся вокруг, лишь слегка подвинулась, скорее из вежливости. Ночь быстро шагала по парку. Ее черные одеяния трепетали на ветру. Слуги бежали рядом, неся темные факелы, выжигающие дневные краски. Но тут на аллее зажглись фонари. Будто желая помочь, вдалеке засияли огни замка. Даже светлячки отважно полыхнули крохотными искрами. Тени, только что праздновавшие победу, оказались вновь отброшены за деревья, где разочарованно топтались, ожидая команды от своей помрачневшей хозяйки. София вернула ослика подруге. Ольга оглянулась, наверное, почувствовала вокруг постороннее и опасное. В голосе мелькнула тревога. «Тут что-то странное творится». «Ничего не замечаю», — соврала София. «Кажется, гроза собирается». Ольга озиралась, пытаясь понять, что же ее встревожило. Но вдруг оживилась. «Ребята вернулись». «Мы тут еще кое-что обсудили», — начал было Максим. «И у Вадима версия есть. Странная. Хотя пусть лучше он расскажет». София с интересом взглянула на Вадима. «Я вот что подумал. Кто сказал, что все наши подвиги действительно были?» — мрачно, как всегда, сказал тот. «Да и мир, скорее всего, спасать не нужно. Наша цивилизация всегда балансирует на грани жизни и смерти». «Лучше бы ты пояснил свои мысли», — попросила София. Она чувствовала, что закрытая часть ее мозга вдруг пришла в движение, словно задвижки принялись открываться. «Хорошо», — продолжал Вадим. «Барон Анри и многие из его компании просто играют в спасителей человечества. Им так интереснее жить. Все признаки апокалипсиса, которые он перечислял, очень условны. Места силы ведут себя странно». «Они всегда странно себя ведут», — согласился Максим. Вадим словно не заметил поддержки. «Святые отцы с мальчиками развратничать тоже не вчера стали. А что молитвы верующих ответа не находят? А когда они находили ответ? Третья мировая зреет, так тоже давно. Что еще осталось?» Обвел он глазами окружающих. «Наши сны», — вспомнил Максим. «Мы тут все сильные экстрасенсы. Даже Андрей. Так что наши мозги от рождения перекошены. И сны, думаю, не самая серьезная заморочка. Кстати, вокруг столько твердят про апокалипсис, что даже среди обычных людей наверняка кому-то снятся сны, где пророк Илия с праотцом Моисеем конец света предрекают. Ты с психиатром никогда не разговаривал?» Ольга упрямо качнула головой. «Ты считаешь, что то, что было на Лохнессе, ерунда?» «А что там было? Мы нашли какой-то смертельно опасный артефакт, который вызвал у тебя и Андрея состояние клинической смерти. О чем это говорит?» «Лишь о том, что аккуратнее надо быть с магией всякой. То, что вы видели якобы в загробном мире, вообще не обсуждается. Мало ли чего люди видят в состоянии клинической смерти». Ольга, похоже, была не согласна. «А Каир? Бог гор?» «Там мы вообще обкуренные были. Что за наркотик подсунули в кальянах? Можно было не только с Богом, но и с дьяволом сплясать. Кстати, и в пещере нас окропили какой-то ядовитой дрянью. Вот и галлюцинации всякие». «Предположим, но петли времени и прочие необыкновенные события... Кто сказал, что вокруг нас нет таинственного и неопознанного? Я вот даже в Бога верю. Ну и что? Это совсем не говорит, что мы мир спасали. Что же мы делали? Играли в игру, придуманную Анри и Селин. Мне тут шепнули, что это она совещание собирала. Даже не барон. Он до последнего момента, оказывается, не знал, что апокалипсис при дверях. Это она ему объявила. А он нам. Правда, не знаю, зачем это нужно было. Хотя наверняка причина есть». Все задумались. Ветер гнал прохладу. Освежающе пахло влагой. Вот-вот начнется дождь. Бой между уходящим днем и ночью обещал быть серьезным. Деревья и кусты замерли, крепко вцепившись в почву. Птицы и мошки давно скрылись в надежных убежищах и замолкли. Листва чуть слышно шепталась, делясь нехорошими предчувствиями. Вокруг установилась напряженная тишина. Словно дирижер поднял свою палочку. Только что звучала какофония звуков, но теперь все замерли, уставившись в одну точку. София знала, что эта точка сейчас в ней. Она чувствовала, как тело вновь покрывается испариной. Мозг пылал. Мгновение, и свет в теле взорвался, как это уже было 15 миллиардов лет назад. Тогда родилась Вселенная. Сейчас рождалась она. Взрывная волна прокатилась по сплетениям нервов и с грохотом распахнула последние закрытые двери разума. «Вадим хорошо все объяснил, кроме одного», — громко заявила София. «Я пришла от Отца Небесного, пославшего меня к вам. Можно сказать, я и есть Он. Я в Отце, и Он во мне, и мы едины». Всемогущий действительно задумал страшное. Очистит виноградник свой от лозы, плода не приносящей, соберет ветви и бросит в огонь. Все ошеломленно смотрели на такую знакомую девушку. Но та сейчас была не похожа на себя. Голос гремел, лицо ярко светилось, особенно на фоне темноты деревьев и неба. Рыжие волосы превратились в вихрь. Там плясали искры. Золотистый кокон, словно нимб, обхватывал голову. Глаза ослепительно сияли. Белоснежное платье трепетало, словно от урагана. София ощущала что-то невероятное. Оболочка ее тела, такая маленькая и слабая, казалась просто шелухой. Огромная вселенная была в ней от начала веков. Теперь на все вопросы были ответы. Но это не имело никакого значения. Она подняла руки вверх, и небо осветилось яркой вспышкой, и молния расколола горизонт от края и до края, и дождь окропил землю, и звезды пали, и было знамение. Конец первой книги. Москва-Марсель, 2013 год.